Глава охраны, прихрамывая, мрачно проводил эту процессию взглядом. Он не знал, что с ними теперь будет. Странно, но этот побитый жизнью раненый мужчина, побывавший в сотнях схваток, боялся сейчас не за себя, а за своих парней, которые сгрудились возле него, словно неоперившиеся птенчики возле мамы-утки. Командир хмуро оглядел столь чудесным образом появившихся спасителей. Он понятия не имел, что у них будет какая-то страховка. Тем не менее, канцлер был мертв, и это было нелогично. Ведь если кто-то хотел убить правителя целой страны, сомнительно, что ему нужна была выжившая охрана. Мужчина болезненно скривился, приложив руку к боку. Кираса смогла защитить его от смертоносного удара когтистой лапы полузверя, но куски помятого железа все же порвали кожу и отбили внутренности. Сержант Вайкул. Внезапный, но столь узнаваемый голос, чуть не заставил командира посидеть. Развернувшись на месте, он ударил кулаком по кирасе. «Генерал Сандоваль Ван Бармон, прошу меня простить, я вас не заметил. Прощаю». Вольно, генерал застыл рядом молчаливой статуей, наблюдая за копошением своих людей. Вайкул резко дал команду своим бойцам отойти прочь. Очевидно, что Бармон хотел обсудить что-то с ним наедине. «Что будет со мной и моими людьми?» Наконец задал животрепещущий вопрос сержант. У него на языке вертелось сейчас много чего, вроде «Зачем вы организовали все это представление, убив своего канцлера и господина?» Но он благоразумно не стал озвучивать эти размышления вслух. «С вами». Сандоваль даже не повернул свое, как всегда неподвижное лицо в сторону собеседника. «Ваша задача – отправиться за этим человеком». Он сделал жест и рядом нарисовался мутный человечек. Вайкул сразу заподозрил его в работе на тайную канцелярию. И выполнять все его приказы. Скажет кого-то устранить, вы устраняете. Вопросы? Никак нет. Вновь вытянулся Вайкул. Идите. Махнул рукой Бармон. Следом за сержантом двинулись его бойцы. Командир гнал от себя мысли, но они вновь и вновь возвращались. Что же будет с нашей страной после смерти канцлера? В это же время Вальтер Шмидт, сидя в тайной резиденции, получал отчет за отчетом об активизировавшейся сети хаоситов. Немец глубоко вздохнул, будто ныряя в прорубь. От его дальнейших действий зависело слишком многое. Он не имел права на ошибку. Все, чего он достиг за эти годы, было под угрозой. Идея создать себе двойника, как оказалось, себя полностью оправдала. Найти опытного мага жизни хоть и было тяжело, но не невозможно. Убедить его оказалось куда легче. Следом наступил черед поиска подходящего кандидата. Требовался человек незаурядных способностей и актерского мастерства. Им стал один мелкий дворянин, побирающийся на задворках больших дворов и балов. Он быстро согласился, оценив перспективы. Жить в подобной роскоши он не мог и мечтать. К несчастью, он наслаждался благами своего положения недолго. «Не забыть», — сделал мысленную пометку Вальтер, — «приглядеть за семьей погибшего. Все же он своей смертью и верной службой спас мне жизнь. Стоит отплатить». Перед канцлером застыли курьеры и полевые командиры тайной канцелярии республики. Были тут и командиры отрядов наемников, точнее уже давно личной гвардии канцлера. Значит, они решили действовать. Нам не остается другого выбора, кроме как атаковать в ответ. Следует действовать максимально решительно, пока последователи хаоса и просто предатели не расползлись прочь как тараканы. «Слушайте приказ». Голос Вальтера оборвал все тихие разговоры. «Тайно передайте Цистусу, что вступает в силу приказ 666 республики начать план по очищению ее от выродков хаоса, проклятых демонопоклонников. Шмидт давно нашел развлечение давать в этом мире имена и названия, беря их с земли. Он смотрел бессмертную классику космической фантастики, поэтому название для подобного приказа было выбрано не просто так. К тому же, он не боялся, что его безумные собратья о чем-то догадались бы, ведь по приказу подразумевалась атака на агентуру королевства Рольсус. Теперь же немец всего лишь перевел направление удара. Как вы уже поняли, на нашей земле свили свое ядовитое гнездо те, кто в свое время уничтожил шарф Клинка Империю. Каждому из находящихся здесь были выданы листочки с кратким пояснением того, что происходит. Мы долго терпели присутствие этих тварей рядом, теперь же пора положить этому конец. Передайте мой приказ всем. Поднимайте солдат, действуйте по плану, только на этот раз цель будет иной. Все имеющиеся логово хаоса уничтожать подчистую. Пленных не брать. Всех, кто попадает даже просто под подозрение убивать без всякой жалости. Тех, кто представляют ценность в той или иной степени, брать в плен до выяснения всех обстоятельств. В идеале, убивать всех. Он перевел дыхание. В данный момент предатели считают, что я мертв. Пусть так считают и дальше. Мы позволим им выползти на свет, после чего отрубим ядовитые головы. Время покончить с этой мерзостью раз и навсегда. За республику. За республику. Систуса Партиса, в отличие от Вальтера Шмидта, у которого был план, спасла лишь чистая случайность и охрана из магов. Вместо того, чтобы поехать по заранее запланированному маршруту, ему захотелось провести внеплановую проверку одной из казарм. Король очень трепетно относился к своей армии, поэтому не давал генералам ни секунды продыху, постоянно проверяя и устраивая учебные выезды и походы. У Рольсуса была, пожалуй, одна из самых многочисленных армий, а выгодные условия для наемников заставляли ее все увеличиваться. Бойцы и целые отряды псов войны стекались в королевство, ведомые жаждой наживы и возможностью устроиться у бывшего собрата-наемника, ставшего королем. Когда же обезумевшие от ожидания твари ринулись на его поиски, их встретили готовые к бою части вместе с магами. И даже так, один из монстров умудрился дотянуться, съездив королю сверху по шлему, чем обеспечил тому огромную шишку и сильную головную боль. Ну и конечно же, самое отвратительное настроение из всех возможных. А когда правитель столь военизированной страны начинает злиться, это приводит к большой крови. Как, сука, вы смотрели, что меня прямо в столице чуть и не прикончили. Король в ярости ходил по кабинету, прожигая взглядом понуро стоявших начальников его собственной тайной службы. Нахрена я вам плачу? На что уходят государственные средства, если результат полное говнище? Вам чертовски повезло, что вы сейчас нужны, или вы бы уже болтались, суча ногами на виселице. Рядом независимо стояла Элисандра вместе с парой магов в сопровождении, чуть дальше застыли церковники. Их особо не трогала ярость короля, ведь они знали, что ни при чем. Собственно, как и лейтенанты расквартированных в столице отрядов, Цистус и раньше подозревал, что его люди для особых поручений проигрывают гаврикам Шмидта. Но столь серьезный просчет возмутил его до глубины души. Последний шанс вам, уроды. Кооперируйтесь с господами магами и уважаемой церковью, получите усиление армии и выжгите эту заразу напрочь. Надеюсь, вы, маги и орденцы, куда лучше сможете сработать. Простите, ваше величество. Вперед вышел один из глав тайной службы. Мы виноваты, но хаоситы начали действовать совершенно без всякого основания. Не было никаких предпосылок. Так-то у нас есть места расположения и имена всех значимых демонопоклонников. Мне насрать на ваши оправдания. Скажите мне это после вашего успешного уничтожения этой погони. Зло скривился Партис, трогая шишку на голове. Честно им. Вперед. Эти твари должны сдохнуть в ближайшее же время. Залейте столицу своей и чужой кровью, но они должны быть все мертвы. Глава 19. Гарсиан Валингас, эльфийский рейнджер 4-й сотни 1-й карательной армии, был искренне уверен, что время мести проклятым людям наконец наступило. Долгое время эльфы терпели постоянные нападения и давление проклятых короткоухих, они вырубали священные леса, убивали эльфийских граждан и без всякой жалости уводили множество эльфийских девушек в рабство, где они умирали в страшных муках в руках человеческих дворян. Графы и герцоги платили чистым золотом тем подлым ублюдкам, которые рисковали соваться в владения истинного народа. Гарсиан знал, что их народ появился в этом мире один из первых. Уже значительно позже пришли люди и зверолюды. Ужас ситуации доходило до того, что эльфийки чуть ли не до потери сознания боялись жить возле границ с людской империей. И сделать ничего было нельзя. Валингас стискивал зубы каждый раз, когда прокатывались новые сообщения о похищениях. Эльфоловы порой проворачивали столь безумные рейды, что можно было только поражаться их глупости и безрассудству. Они умирали во множестве от рук защитников, но все равно продолжали делать свое черное дело. Падение империи эльфы восприняли с мрачным торжеством. Стоило этому случиться, как в кузницах застучали бесчисленные молотки и раздувались горны. Эльфы не чурались кузнечного мастерства или сжигания некоторых деревьев. Просто это должно было происходить подконтрольно и с проведением всех необходимых ритуалов. Люди же плевать хотели на правила истинного народа, попутно захватывая их же земли. Вместе с работами кузнец, в в которых ковалось оружие для будущей мести, эльфы приступили к обучению солдат. Численность их войск была относительно небольшой. Более того, истинный народ хоть и славился большей почти в полтора раза продолжительностью жизни, чем люди, однако имели столь же плохую рождаемость. Это значило, что им требовалось ценить каждого из бойцов. С такими условиями тактика внезапным нападением и истощения противника была лучшим выбором. И этому способствовала такая вещь, как наличие магов жизни. Магия жизни издревле была единственным направлением управления энергией, доступных их народу. Стихийники хоть бывало и рождались, были куда слабее человеческих магов. А уж некромантия и демонология была вовсе запрещены. Маги жизни, имеющие внушительную власть, были решительно против их мерзких ритуалов, оскверняющих саму жизнь и порядок. С другой стороны, маги жизни достигли столь больших высот, о которых короткоживущие людишки не могли и мечтать. Лечение любых болезней, изменение и укрепление тел эльфов, усиление роста растений и животных для пропитания истинного народа. Но наличие проклятых людей заставляло магов жизни прикладывать свои навыки к куда более прозаичным вещам, к умерщвлению врагов. Проводниками их воли стали различные звери, которых разводили на всем протяжении эльфийского леса. Волки, лесные тигры, лоси и многие другие. От автора. Все эти животные могут выглядеть несколько иначе, да и называются по-другому. Все же другой мир. Но ради незагромождения названий будут волки и тому подобное. Обработка магии жизни делала их больше и сильнее. Грубела шкура, обзаводясь кое-где роговыми пластинами, росли рога или клыки. Толщина черепов увеличивалась, дабы суметь выдержать попадание арбалетным болтом, копьем или мечом. Чувства и поведение также подвергались обработке. Монстры становились абсолютно послушными воле магов жизни, выполняя заранее запомненные команды. Эти звери, даже получив смертельные раны, все равно продолжали тянуться клыками или рогами до своих убийц. Подобные твари соединялись в специальные корпуса и должны были выпускаться на врагов эльфов. Зверолюди как-то особо не отделяли от людей. Хотя монстры и были натасканы чуять запах эльфов, не нападая, но в пылу битвы могли случиться ошибки. Поэтому их требовалось выпускать без поддержки основных войск эльфов. Последние же в основном представляли собой конницу. Маги жизни выращивали могучих скакунов, послушных воле всадников и способных развивать внушительную скорость, оставляя обычных или даже улучшенных человеческих лошадей позади. Из-за этого многие из эльфов были вооружены мощными луками, способными посылать тяжелые стрелы куда дальше. Тактика засад, внезапных нападений и изматывания противника дождем из стрел себя полностью оправдывала. Когда же вражеские войска окончательно обессиливали, в дело вступали мутировавшие звери и тяжелая эльфийская конница. Самые умелые воины, закованные в лучшую броню на одетых в такую же сталь лошадях, вламывались в порядке пехоты, рассеивая ее и давая более легким всадникам рубить спины проклятых короткоухих. Эльфы были терпеливы. Они отлично понимали, что несмотря на всю накопленную силу, им не тягаться даже с одной только южной провинцией. Поэтому они не стали нападать. Истинный народ был мудр. Они знали, что людишки не смогут долго прожить в мире. Удивительная жестокость и жажда наживы рано или поздно толкнут их на дорожку братоубийственной войны. И они были правы. Спустя не так много времени на останках империи вспыхнул огромный костер войны, подобный которой этот мир не видел уже давно. Но словно судьба издевалась над истинным народом, южные провинции почти не участвовали в этом безумии. Конечно, некоторые южные шахи объявляли друг другу войну. Сталкивались армии, звенело оружие и проливалась кровь. Тем не менее большинство из южных правителей отказалось от войны, словно ожидая чего-то. Нетрудно было догадаться чего. Юг планировал стать теми, кто завершит войну, окончательно захватив ослабленные бесконечными войсками королевства. Все же они так и не отбросили идею империи и сената. Пускай мятеж против императора и провалился в свое время, южане лелеяли надежды на реабилитацию старого плана. В таких условиях нападать на готовых к бою шахов было равносильно смерти. Эльфы прекрасно понимали, что им не простят полноценного вторжения, отобрав и те немногие леса и поля на краю континента, которые у них остались. И когда надежды, казалось бы, не было, богиня жизни все же улыбнулась им. Вторжение некромантов прошлось косой по всем планам южных правителей. Нежить не знала жалости, убивая всех живых, которые только встречались на ее пути. Ходили слухи, что оставляли в живых лишь магов, чтобы через мучительный ритуал превратить их в личей. Правая половина юга превратилась в мертвую пустошь, ведь именно там прошлась основная волна мертвого нашествия. Выживших почти не было. Единственные счастливчики смогли протиснуться между пустыней и востоком в разрушенный прорывом хаоса центр бывшей империи. Потом эта территория была захвачена ордами демонопоклонников, которым пришлось блокировать этот путь, чтобы их не обошли орды нежити с фланга. Южная провинция разом потеряла половину своих имеющихся сил. Хуже того, часть мертвецов, ведомые личами, которые почему-то не двинулись на восток, пошли прямиком во вторую половину юга. Южане не были готовы даже к столь урезанной версии нашествия воинов смерти. Личи действовали стремительно. Усыхающие или рассыпающиеся гнилью ворота, и уже тут же в город за городов вливаются волны скелетов и зомби. Единственная причина, почему юг вообще сумел организовать оборону, это отсутствие единого командования у личей. Каждая из групп действовала отдельно, никак друг с дружкой не кооперируясь. Невероятным усилиями южане смогли создать заслон, удерживая мертвецов от своих земель. Лучшие воины сражались и гибли в схватках с мертвецами. Юг стал почти беззащитен, и эльфы не стали отказываться от такого подарка судьбы. Несмотря на древние обиды, эльфы старались соблюдать хоть какие-то правила и не вырезать всех встречных людей и зверолюдов. Конечно, далеко не все соблюдали эти правила. Слишком многие эльфийские семьи в то или иное время потеряли своих родных. Это порой выливалось в звериную жестокость эльфийских разъездов, вырезающих деревни подчистую. Жены, мужчины, дети, никто не получал пощады. Их трупы отправлялись в колоды, заражая воду и почву. А когда туда приходили личи, пару раз пострадав от самовосставшей нежити, эльфы стали сжигать тела. Юг заполнился дымом погребальных костров, но большинство жителей тех же городов все же выпускали, выпинывая прочь без средств и всяких надежд на выживание. Эти беззащитные колонны были лакомой целью для бродящих то тут, то там мертвецов. Попытки шахов выставить хоть какое-то ополчение, иначе как жалкими было назвать, трудно. Эльфийские воины без всяких проблем разрывали их в клочья, после чего сжигали трупы в многочисленных кострах. Земли, в давние века захваченные у эльфов, вновь обретали своих исконных владельцев. Новость о двинувшемся корпусе союза каких-то западных королевств не стал для эльфов новостью. Презренные южане посмели запросить помощь у других людишек. Разобьем их тоже. Гарсиан, как и остальные эльфы, лишь посмеялись над этим. Череда громких побед вскружила им голову. Даже командиры, в глубине души понимающие их причину, невольно поддались этим обманчивым настроениям. Сразу несколько армий эльфов двинулись навстречу западным помощникам. Конечно, их численность была меньше, чем у людишек, но зато и качество солдат было выше. Во всяком случае, так думали эльфы. Никто не сомневался в победе. Все считали, что бой пройдет быстро, после чего они продолжат выковыривать подлых шахов из их крепостей. Надо ли говорить, что ни один из южных правителей не выжил после этого, будучи казненными десятками причудливых способов. Эльфийские гаремы никто не забыл и не простил. Расплата за самоуверенность последовала незамедлительно. Смешно, но их армии даже не успели дойти до этого самого корпуса, как стало ясно, насколько же сильно они ошибались. Как оказалось, их жестоко обманули, когда сказали, что будет лишь один корпус. Ударившие с боков две полноценные армии это отлично показали. Эльфы все же смогли вырваться, но лишь ценой больших потерь. А клещи продолжали сжиматься, угрожая захватить сразу несколько отрядов эльфов в смертельные объятия. Именно тогда истинный народ познакомился с новым изобретением проклятых короткоухих – огнестрелом. До этого они видели его изредка и в очень плохом качестве. Странные металлические палки обладали ужаснейшей точностью, не способной даже близко соперничать с эльфийскими луками. Но зато они обладали высокой дальностью, а главное – огромным количеством. Люди даже не пытались выцеливать всадников. Построения пехоты стремительно разворачивались и давали залп за залпом лишь в сторону эльфов. И этого хватало, чтобы хоть какое-то количество пуль попадало куда надо. Но куда опаснее стало второе изобретение короткоухих – пушки. Если эльфы стояли далеко, эти творения безумного гения извергали тяжелые ядра, которые проделывали целые просеки в плотных эльфийских рядах. Это научило истинный народ рассредоточиваться. Но в разы страшнее оказались выстрелы целой россыпью металлических пуль, картечью, которые рвали лошадей и всадников вблизи. Попытки навязать свою тактику разбивались об огромную огневую мощь. Безусловно, эльфы могли куда быстрее дать несколько залпов и ускакать прочь. Но люди все равно успевали выстрелить вслед. И если раньше обычные армии не могли достреливать, то вот у мушкетов такой проблемы не было. Солдаты всего лишь поднимали стволы ружей повыше, стреляя по настильной траектории. И словно бы этого было мало, среди людей встречались маги и воины церкви, также участвовавшие в войне. Подобные размены были совершенно не на пользу эльфам. Потеря даже одного воина встречалась яростью и страхом. Глава 20. Хуже того, несмотря на то, что эльфы могли жалить армию людей относительно безопасно, с каждым днем делать это становилось все труднее. Люди безжалостно теснили истинный народ все дальше на юг. Тысячи человеческих ног с грохотом маршировали по земле, которую остроухие надеялись забрать себе. Гремели барабаны и свистели дудки. Армия нового строя, закинув мушкеты за спину, проходила окончательную шлифовку в рамках полноценной масштабной войны. Конечно, их ряды не были едиными. Между некоторыми армиями вполне себе были щели, через которые храбрые отряды конницы смогли бы проскользнуть, выбравшись из окружения. Но проблема была в том, что с каждым пройденным метром короткоухие были все ближе к границам эльфийских земель. И Гарсиан не сомневался, что поганые людишки в полной мере оторвутся на его народе за все обиды. И останется ли народ эльфов вообще существовать, большой вопрос. А если и останется, будет ли жизнь рабов лучше смерти? Вообще столь большое значение конницы уходило корнями глубоко в прошлое. В древние времена то, что теперь зовется южными провинциями империи, принадлежало эльфам. Их всадники скакали еще по тем землям, которые впоследствии станут бесконечной пустыней. Они теряли земли постепенно, проигрывая бой за боем, пока в конце концов у них не остался относительно небольшой островок леса и примыкающих к нему полей и холмов. Лошади были не нужны в столь стесненных условиях, но эльфы отказывались сдаваться, продолжая выращивать и улучшать старых коней, пускай в большинстве своем они были и бесполезны. Традиция, которую они сохранили вопреки всему. К тому же, маги жизни в нужный момент смогли из имеющегося поголовья вырастить целую армию коней. Валингас как-то видел те матки, из которых чуть ли не непрерывным потоком рождались жеребята. От этих объемных кусков плоти не осталось ничего лошадиного, и они не могли вызывать ничего, кроме омерзения. Жеребята, появившись на свет, в кратчайшие сроки начинали взрослеть, требуя просто огромные запасы корма. Лишь благодаря магам жизни эльфы и их звери были в состоянии выживать на столь неудобном клочке суши, который у них остался. Они должны были попытаться все изменить, или их рано или поздно ждало вымирание. Они были обязаны отвоевать у людей хотя бы часть земли. Если обычные эльфы считали, что это война ради справедливости и отмщения, то высшее руководство и маги жизни знали, что это ради простого выживания. Несмотря на все старания магов, ресурсы леса и почвы были не бесконечными. Еще пара столетий, и налаженная система начнет не справлять, и эльфов ждет все усиливающийся голод. Гарсиан знал об этом. Его сестра, будучи магом жизни высокого уровня, по секрету рассказала ему об этом, взяв обещание молчать. За разглашение подобных сведений можно было поплатиться, поэтому ее брат молчал. Их десятник, вернувшись с совещания, был невероятно хмур. Казалось, что даже сверкающие доспехи немного потускнели, хоть это было и невозможно. Эльфийские кузнецы умели работать с металлом. Так как его было мало, отношение к нему было соответствующее. «Господин Глин, что случилось?» Гарсиан подошел к своему командиру. Вообще такое панибратство у истинного народа осуждалось. Довольно тяжелый быт последних сотен лет выработал у эльфов строгое деление на касты, а также беспрекословное подчинение командирам. Во время службы обычное общение ни о чем с вышестоящим не одобрялось. И хоть Валингас служил обычным рейнджером, пускай они и были элитой эльфийской армии, зато имел высоких покровителей в лице сестры. И его командир об этом отлично знал. Поэтому хоть и взглянул хмуро на своего подчиненного, но все же ответил. Поступил приказ с самого верха. Нам и всем армиям приказали не дать людям приблизиться к эльфийскому лесу. Срочность наивысшая. То есть, Гарсиан почувствовал опасность от этих простых слов, заставивших его напрячься. Да. Мы должны любой ценой не дать людям дойти до леса, то есть и ценой своих собственных жизней. Повисло гнетущее молчание. Рейнджер мог бы много сказать, но все это было бесполезно. Более того, Он отлично понимал причину этого приказа. Если люди продолжат идти маршем с той же скоростью, то уже меньше чем через неделю они подойдут к лесу. Бежать некуда, поэтому оставалось только сражаться и умирать. Но нападение в лоб было бы чистым самоубийством. Командующие эльфами отлично видели, насколько эффектно и эффективно новое оружие людей. Значит, оставалась лишь засада. Времени на подготовку почти не было. Их отряд быстро нашел подходящую жертву и пришлось довольствоваться ей почти без разведки. 600 людишек, сильно оторвавшиеся вперед. Основные силы противника просто не успеют прийти им на помощь. Все должно было произойти быстро и жестко. Ради усиления к ним были присоединены маги жизни вместе с их питомцами. Их было даже чуть больше, чем людей, и это не даже не считая измененных тварей. Гарсиан поежился, когда по нему скользнул взгляд того, что раньше было оленем. Бессмысленные белесые глаза словно у мертвеца смотрели на мир с абсолютным равнодушием. И это было жуткой правдой. Измененные животные не чувствовали боли, а также вкусов и запахов. Измененные, разбитые и вновь собранные, они заставляли кого угодно чувствовать себя не в своей тарелке. В такие моменты Рейнджер невольно проводил параллель между магами жизни и смерти. В обоих случаях от тех, над кем они работали, мало что оставалось настоящего. И вот команда на атаку. Пронзительный свист эльфийских дозорных стал спусковым крючком. Лежащие на земле лошади рывком встали, поднимая и своих седоков. Обычные лошади на подобное были не способны, но перед эльфийскими скакунами давно не стояли такие проблемы. Конная лава двинулась вперед, показываясь из-за прикрывающих их холмов. Тем не менее, они сдержали шаг, доставая луки, ведь сейчас была очередь магов жизни. С пугающим молчанием и тяжелым дыханием звери, получив команду своих хозяев, бросили в сторону выстраивающихся порядков людей. Гарсиан, накладывая стрелу на тетиву, нахмурился. Что-то было не так. Люди не выглядели напуганными внезапным нападением. Конечно, эльф допускал, что это могли быть опытные солдаты, тем не менее должно же быть хоть что-то. Но люди строились в шеренге так, словно бы они всего этого ждали. Проклятье, это же очевидно. Они нас ждали. Внезапно с ужасом понял Гарсиан. Вероятно, подобные мысли пришли не только к нему одному, так как вокруг начали раздаваться команды, но было уже поздно. С ревом вперед метнулся огромный язык пламени, трансформирующийся в самые настоящие лапы, перемалывающие бесстрашно прущих вперед животных. От рева и свиста адского пламени они не слышали никаких команд от магов жизни. Кадры, которые запечатлел его мозг, будут преследовать Гарсиана до конца его дней. Несмотря на свою силу, жуткое пламя отлично позволяло видеть бредущих вперед зверей. Не чувствуя боли, они переступали лишенными кожи лапами и копытами. Пламя же, словно издеваясь, не убивало их сразу, а делало это медленно, снимая слой за слоем их плоти. Сначала сгорала кожа и шерсть, следом наступал черед мышц, горящие все еще живые костяки, идущие по огненному полю. Картина будто бы сошедшая с полотна истинного безумца. Он уже не увидел, как они начали по одному падать, когда разочарованное адское пламя начало их убивать одного за другим. Магия хаоса любила боль и страдания своих жертв, но от тех обрубков, которые создали маги жизни, этого было ждать бессмысленно. Все внимание Рейнджера и его товарищей привлекла конница людей, отрезающая им путь назад. Хоть люди теперь и предпочитали полагаться на ружья, но конница все еще оставалась. И словно этого было мало, за спинами предполагаемых жертв начали появляться новые и новые сотни стрелков, расходящихся широкой цепью. Надо было больше времени потратить на разведку, грустно подумал Валингас. Но ведь приказ был, как можно быстрее разбить короткоухих. Интересно, сколько наших прямо сейчас умирают в подобных стычках из-за глупости командования. Бойцы, не посрамим же наш народ. Богиня смотрит на нас. Вперед и заберем на тот свет, как можно больше этих короткоживущих тварей. Крик командующего, одетого в дорогие доспехи, разнесся по их рядам. Рейнджеру захотелось сплюнуть. Он как-то не планировал сегодня умирать. Невольно он заметил панику среди магов жизни. Его лицо осталось неизменным, но внутри он злобно скалился. Среди обычных эльфов давно ходило недовольство на зажравшихся эльфов из высшего сословия, в том числе и магов. Пока обычный народ страдал от гнета людей, их правители и маги жили в полной безопасности глубоко внутри их земель. Да и в постоянных стычках на границах с южанами маги жизни всегда находились позади, боясь за свои шкуры. Теперь они хлебнут полной ложкой то, как живут обычные эльфы. Правда, эта злая мысль мгновенно ушла, когда Гарсиан вспомнил о своей сестре. Сердце заполнил страх. Эльф в ужасе представил, что ее ждет, когда он погибнет, и люди дойдут до леса. Надо отсюда выбираться, пока не поздно. Ситуация же становилась все хуже. Налетевшие конники связи эльфов боем, давая время подойти пехотным частям на дистанцию прицельной стрельбы. На Гарсиуса налетел оскаливший рожу всадник, попытавшись сходу рубануть его странным изогнутым мечом по шее. Эльф ловко отвел удар, вскинув уже свой меч. Его удар оказался куда точнее, но к раздражению Рейнджера соскользнул с брони врага. Всадники закружились в дуэли, всячески пытаясь уколоть противника в щели между доспехами. Ситуацию изменил скакун Гарсиана, встав на дыбы и чудовищным ударом передних копыт размозжив голову лошади человека. Всадник кубарем скатился на землю. От удара он потерялся в пространстве. Гарсиус тронул поводья, чтобы добить павшего врага, но не успел. Грохот и чей-то кусок тела буквально вышибает его из седла. Вокруг раздаются отчаянные крики. Рейнджер пытается скинуть с себя половинку своего собрата, но сил нет, и он роняет голову обратно на странно теплую землю. Шлем куда-то слетел, приходит удивительно спокойная мысль. Голова кружится и мир вокруг выглядит то ускоряющимся, то наоборот замедляющимся. Кто-то кого-то рубит, кто-то куда-то бежит. Наконец эльф решил повнимательнее разглядеть, что его сбило. И как оказалось, это была верхняя часть его собрата. Выстрел из пушки перебил его пополам, чуть ли не ювелирно по нижней плоскости груди. Со своего положения ему отлично был виден внутренний мир павшего эльфа и не сказать, что он ему нравился. Еще бы, ведь он упал так неудачно, что чуть ли не налез на лицо Рейнджеру содержимым своего тела. Оставшийся кусок обзора позволял увидеть пытающийся пробиться отряд эльфов. И к их несчастью они выбрали не то направление. Тот, кто вначале сжег измененных зверей, вновь вышел на сцену. И он вызывал ужас. Глава 21. Объятая подрагивающим пламенем фигура медленно и величаво двигалась по полю боя, переступая через дымящиеся и чадящие трупы. Маг Хаоса шел так, словно весь этот огонь, который его окружал, мог наброситься на него же самого в любую секунду. Языки пламени словно танцевали, изгибаясь бесчисленным количеством рук, лап и крыльев, касающихся всего, до чего они могли достать. Там, где они прикасались, тела мертвых разлетались черным дымом, поднимаясь вверх потоками воздуха и окружая чернокнижника черно-серым саваном. Горела и бедная южная земля, шелестя пеплом и песком. Чернокнижник нахмурился, и вокруг него образовался пустое пространство, чтобы не глотать результаты собственной волшбы. Гарсиану доводилось видеть людских магов огня. Невероятно опасные противники, пускай по классификации короткоухих они, максимум, и были обычными магами. Все же магистрам, не говоря уже о архимагах, нечего было делать в работорговле. Они и без этого смогли бы заработать в империи огромные деньги, причем не рискуя жизнь понапрасну. К тому же имперской аристократии было выгодно держать мощных магов для защиты и разборок друг с другом. Правда, последнее делалось тайно, ведь церковь очень внимательно смотрела за всем этим. Маги имели право двигать науку или сражаться друг с другом, но никак не делать это в дворянских играх. Маги огня умели формировать дальнобойные заклинания и бросать их. Были у них и щиты, окружавшие магов стенами огня. Но никогда не было столь хищной и активной ауры, которая буквально охотилась за всем живым и даже мертвым. Было даже чувство, что словно бы прогуливающийся чернокнижник не до конца контролирует то, что сумел призвать. Слишком уж живым и своевольным выглядел этот огненный спрут. Эльфы пытались стрелять из луков по надвигающейся на них самой смерти, но это было бесполезно. Даже освещенные жрецами богини жизни стрелы лишь вспыхивали неопасными искорками, сгорая в адском пекле. Единственная польза от божественного вмешательства – они чуть дальше пролетали в той ауре, что окружала мага. Расстояние между ними было уже не таким большим, поэтому Рейнджер чувствовал, как его грязно-желтые волосы начинают похрустывать, а глаза сохнуть и слезиться от исходящего страшного жара. Отлично был виден жутковатый демонический череп, заменяющий магу шлем, а также сероватые доспехи, усеянные десятками насечек и зазубрин. Еще одна неприятная деталь. Маги людей не носили доспехи, тем более такие толстые. Ласковое тепло начало медленно перерастать в горелый запах плоти и воющую фигуру, катающуюся по земле. Последнее эльф сумел представить слишком уж ярко. Валинга сдернулся еще раз, пытаясь скинуть труп, но опять не преуспел, так как сильно закружилась голова. Падение с лошади оказалось куда фатальнее, чем он думал. Какая глупость, сгореть даже не от магического удара мага, а лишь от его непонятной ауры. Словно муху ненароком прихлопнуть, неудачно на нее сев. Какие же у меня тупые мысли перед смертью. Права была сестра, нахрен я пошел в Рейнджеры, служил бы себе отлично в ее личной охране и горя не знал. Но нет, гордость взыграла. Решил, что не буду сидеть под юбкой младшей сестры. Сильный удар горячим воздухом буквально вышиб сознание Гарсиана из тела. Эльф устало уронил голову на землю и уже не видел дальнейшего представления. А посмотреть было на что. Хаос, клубящийся вокруг чернокнижника, внезапно дрогнул, словно просыпаясь, после чего неожиданно заинтересовался тем, кто им управлял. Демонолог резко вскинул руки, буквально сдирая с себя эту ауру и отбрасывая ее в сторону. Демоническое пламя попыталось ухватить ловкого мага, но не успело. Лишь призрачные когти скребнули по новой защите мага, на этот раз сделанной на основе заклинания, а не прямого управления хаосом. В месте попадания всей этой энергии раздался взрыв, раскидавший землю и тела во все стороны. Секунда, и из получившейся ямки вылетает огромных размеров огненная змея, неестественно широко раскрывающая пасть. Ей не надо было касаться земли, чтобы двигаться, ведь она была лишь видимостью животного. Алекс Вульф скривился. Интуитивное управление магией хаоса оказалось куда сложнее, чем он мог представить. Непокорная энергия постоянно стремилась его прикончить самыми разнообразными способами. В руках землянина сформировалась новая порция энергии имматериума. Клин клином вышибают, или как там звучала эта поговорка. Сила Вульфса превратилась в огромную лапу, которая вцепилась в пасть змеи, не давая той двинуться вперед. Длинный хвост бешено стал хлестать все вокруг, расшвыривая тех бойцов, которым не повезло оказаться рядом. Две родственные энергии с жаром принялись друг друга изничтожать. В какой-то момент образы змей и руки расплылись, просто став бурлящим хаосом. Это было как раз то, что нужно. Под этой энергетической объемной лужей появились выжженные на земле знаки. Алекс не стал дожидаться того момента, когда его ставленница тоже решит пойти против него, отправив сражающийся комок обратно на родину. Уже глубоко в хаосе, куда выкинуло этот ком, началось дикое месиво. К уже сражающимся подтянулись новые силы, и даже когда первые были уже уничтожены, битва без всякого смысла и причины продолжилась. «Неплохо, ученик», — сзади неслышно подошел Гарсиус. Хотя, учитывая грохот битвы, это было неудивительно. «Ты делаешь заметные успехи. Иногда я не понимаю, иронизируете вы или нет», — раздраженно вздохнул землянин. «Сдохнуть от собственной же магии — это теперь называется успехи, а, учитель? Не успей я ее сбросить, как она меня бы запекла прямо в моих же доспехах».